Глава 15. Укромное местечко. Фруктовые деревья в саду тетушки Питтипет отливали розовым. В их ветвях порхали голубые ирены. После весенней поры дороги подсохли, и федеральные войска неумолимо двигались на юг, чтобы сокрушить конфедерацию. А майор Эшли Уилкс был в рядах обтрепанной армии, которой предстояло отразить удар. Питтипет, Мелани и Скарлетт, не сговариваясь, поодиночке молились за Эшли, первым делом после пробуждения и в последнюю очередь перед сном. 29 апреля 77 тысяч пехоты и 3 тысячи кавалерии федеральных войск под предводительством генерала Джозефа Хукера по прозвищу Дрочливый Джо перебрались через реку Раппаханнок по 5 понтонным мостам. Их встречала 40-тысячная армия генерала Ли, укрывшаяся в густом непролазном лесу близ Чанселорсвилья. Сноска. Место сражения 2-4 мая 1863 года, в котором успешные маневры южан обеспечили им победу. Дрочливый Джо хвалился: «Я одолею Ли, где не пожелаю». Спустя 6 дней кровопролитных боев Авраам Линкольн с мертвенно-бледным лицом узнал о поражении армии Хукера. «Боже, боже мой!» — прошептал президент. «Что скажет народ? Что?» В середине мая кто-то постучался в дверь дома тетушки Питти. Мелани в это время была на кухне, складывая очистки от яблок кислиц в чашку, а дядюшка Питер пошел открывать. Скарлетт сидела за столом, помешивая овсяную кашу, которая, по ее мнению, и лошадям не по вкусу. Дядюшка Питер, просунув голову в дверь, сообщил: «Мистер Тарлтон, гостиная мисс». «Тарлтон?» — ахнула Скарлетт. «Какой Тарлтон?» В гостиной сидел широко улыбающийся военный в офицерском мундире федеральных войск, перекрашенном в серый цвет и поставленным на службу войска Конфедерации. «А, Брент Тарлтон!» — улыбнулась Скарлетт молодому человеку, одному из самых пылких ее бывших поклонников. «Господи, какая приятная встреча!» «Мисс Скарлетт!» Молодой человек порывисто опустился на колено. «Выходите за меня замуж!» Скарлетт, подхватив шутку, ответила в том же духе: «Сэр!» — воскликнула она театрально. — «Разве вы не помолвлены с моей дорогой сестрой Кэрин?» «К черту Кэрин!» Брент жестом отправил сестру Скарлетт в мусорную кучу. Его большие глаза светились счастьем. «Вы не вправе отказать мне еще раз, мисс Скарлетт!» Чересчур серьезное лицо молодого солдата дрогнуло. Губы скривились, и он расхохотался. Скарлетт радостно подхватила смех. Брент, отряхнув брюки, сказал: «Милая Скарлетт, неужели мы были когда-то столь молоды, столь безрассудны?» «Точно не помню». Она с нежностью сжала его руки. «Брент, вы прелестный мальчик, я очень рада снова вас видеть. Как ваши братья?» «Ну, Бойд сейчас капитан, а мой нерадивый братец-близнец Стюарт был сержантом, пока наш лейтенант не задал ему взбучку». Брент похлопал по нагрудному карману. «У меня письмо от рядового Стюарта Тарлтона, мисс Индии Уилкс. Вот диковина. Это первое письмо, которое Стюарт написал в своей жизни. Бойд сейчас в лазарете, а Том бездельничает в штабе генерала Юэла. Мы нещадно его подкалываем». «А Эшли?» — нетерпеливо вставила Мелани. «Ваш муж как огурчик, мэм». Брент, запустив руку в карман, извлек пухлый пакет. «Майору Уилксу писать привычно, чем моему Стюарту». Мелани, получив драгоценные письма, затрепетала, как от прикосновения мужа. Бренту Тарлтону дали отпуск для весеннего посева. «Может, и Эшли приедет?» — вздохнула Мелани. «Вряд ли, мэм. На мой взгляд, армия нуждается в майоре Уилксе больше, чем Бренте Тарлтоне». «Не позавтракайте с нами», — проглотив разочарование, предложила Мелани. «У нас только каша, но можно добавить кленовый сироп». «Если не съедите, каша достанется лошади Питти», — сказала Скарлетт. «Весьма признателен, мэм, но мне нужно добраться домой. Все думаю о мисс Кэрин». У парадных ворот Брент пообещал, что отвезет ответное письмо Мелани по возвращении в армию. «Наш уверена, что вот-вот начнется наступление на север. Мы уже обратили федералов в бегство, а значит, скоро пойдем на их территории». Помедлив, он добавил. «Все говорят, что мы сможем разбить их». «А если не сможете?» — тихо спросила Мелани. Брент Тарлтон снял шляпу и поскреб голову. Его улыбка вспыхнула, как у мальчишки, каким он и остался. Пылким поклонником, бесшабашным наездником, парнем, который ничего не боится. «Если не сможем, федералы не забудут, что мы пытались». Как и предсказывал Брент Тарлтон, генерал Ли в июне переправился через Потомак в Пенсильванию. Одна из газет «Атланты» тут же разнесла весть. Лиса проникла в курятник. В казино гостиницы «Нэшнл» Ред Батлер во всеуслышание заявил. «Вряд ли генерал Ли второй раз победит при Чанселорсвилле». В те дни капитана Батлера не пускали в Атланте ни в один порядочный дом. Подруги Питтипет бронили ее за то, что она принимает этого непатриотичного перекупщика. Когда решимость тетушки начала ослабевать, Мелани напомнила ей. «Тетя Питти, разве капитан Батлер не был всегда добр к нам?» «Почему же? Был, но...» «Тогда наш христианский долг — отвечать на доброту тем же. Милая тетя, если бы люди послушали капитана Батлера, война и не началась бы, и наш дорогой Чарльз был бы жив». Мелани не знала, куда пропала сабля брата. После его смерти командующий частью Чарльза со словами соболезнования вернул саблю и дневник. В дневнике было только две записи. «Прибыл в гарнизон Фостер. Представлен Уэйду Хэмптону. Он просто титан. И спустя два месяца. Немного хвораю из-за непогоды. Надеюсь, что долго в лазарете не пробуду». Все это лежало в одной связке с дагеротипом, сделанным в день отъезда брата на войну. Мелани думала, что отдала вещи Скарлетт, но та сказала, что нет. Мелли ошибается. Тогда Мелли написала в 12 дубов. Джон Уилкс ответил, что вещи Чарльза у Питтипет. Мелани, Скарлетт и малыш Уэйд отправились к Уилксам, и Скарлетт сказала Джону, что тот, должно быть, ошибся. Она точно помнит, что видела саблю Чарльза в 12 дубах. В хорошо организованной жизни достаточно простого случая, чтобы одна нелепость, соединяясь с другой, выросла в большую беду. Вот как получилось, что здравомыслящая Мелани Уилкс, случайно оказавшись в чулане, подслушала один разговор, о чем горько пожалела. Как-то днем она во внезапном порыве открыла чулан под лестницей, где в детстве играла с Чарльзом, предположив, как потом выяснилось верно, что вещи Чарльза могут оказаться там. Чулан был узенький, с резко скошенным потолком, и глубокий на ширину лестницы. Поначалу здесь хранились дополнительные столешницы для больших приемов, ламповые стекла, зимние шторы, постельное и столовое белье. Но тетушка Питтипет не стала возражать, когда Мелани с Чарльзом превратили чуланчик в игровую комнатку. Жалюзи на двери пропускали внутрь слабый свет, и в этом укромном местечке дети больше всего любили укрываться, когда играли в прятки. По единодушному согласию соседских детей, тот, кто сумел там спрятаться, становился невидимкой. С мудростью, которую никто не ожидал, Питтипет приняла этот магический принцип, и многие детские трагедии, незаслуженный упрек, пренебрежение лучшего друга, мучительный позор переживались именно в этой комнатушке. Сколько детских слез было пролито здесь, сколько планов ужасной мести обдумано, сколько рыданий приняли эти стены. И всегда тетушка Питти с дядей Питером поражались, когда ребенок выскакивал оттуда со следами слез на лице, но уже смеясь, вновь в хорошем настроении. Как и все детское, чуланчик постепенно был предан забвению и многие годы пустовал, пока кто-то, Питтипет, Питер или кухарка, не додумал сохранить там вещи Чарльза, а его выросшая сестра как-то днем зашла и нагнулась за свертком, в котором легко угадывались очертания сабли в ножнах. Дверь, качнувшись, захлопнулась, и Мелани медленно села на пол. Присутствие Чарльза ощущалось здесь столь сильно, что она чуть ли не слышала его голос снаружи, из гостиной, где Чарльз когда-то играл с сестрой в прятки. «Наша Мелли за диванчиком? Нет. Под столом? Нет. За занавесками? И не здесь. Куда же ушла сестренка Мелани?» Но ушел именно Чарльз, а миссис Эшли Уилкс держит его вещи на коленях, поглаживая рукой, думая, как мало, как ничтожно мало остается от нас, когда мы уходим. Так она безутешно рыдала, пока не забылась сном. Внезапно она очнулась, услышав, как Скарлетт зовет ее из гостиной. «Господи, боже мой, ну на что это похоже — заснуть под дверью чулана с саблей брата на коленях? Мелли, Питтипет сегодня ужинает с мисс Мит. Ты дома, Мелли?» Сознание Мелани заметалось. Лучше дождаться, пока Скарлетт покинет комнату. Тогда можно будет выйти и привести себя в порядок. «А, Скарлетт, вижу, вы дома». Знакомый низкий голос. «О, Господи! И капитан Батлер здесь!» Мелани понимала, что ведет себя глупо. «Хватит! Сейчас она поднимется на ноги. Какой же узкий чулан! Выйдет с сабли брата и скажет...» «О, Боже! Что она скажет?» Мелани Уилкс не могла поставить себя в такое нелепое, унизительное положение. «Сейчас те двое уйдут». В хорошую погоду Ред и Скарлетт всегда встречались на крыльце. Снаружи доносились глухие удары и скрип передвигаемой тяжелой мебели. «Что вы делаете, черт побери?» — спросил Батлер. «Ничего. За диванчиком на четвереньках ничего не делаете? Может, подсобите мне, Ред Батлер, вместо того, чтобы торчать тут как пень? Если хотите знать, я ищу саблю Чарльза. Куда ты ее сунула? А теперь Мелани, она понадобилась, а я сказала, что у меня ее нет. А если найдете, скажете, что она просто объявилась? Скарлетт, я когда-нибудь укорял вас в честности? Ред, помогите мне, это всего лишь глупая сабля. Скарлетт, почему бы вам не сбросить траур и не убежать со мной в Новый Орлеан? Все равно Чарльза вы никогда не любили. Не будьте смешным. Голубушка, я единственный человек в мире, который вас понимает и восхищается, когда вы злитесь. Вы забываете, что Новый Орлеан в руках федералов. Скарлетт, Скарлетт, деньги могут провести повсюду. Мелани в своем убежище прижала руку ко рту. Не любила Чарльза? Как же так? Симпатичнее его во всем мире не было. Когда он смеялся, то лучился смехом. Пел, пусть фальшиво, зато от всего сердца. А до речки несся так быстро, что Мелани на своих маленьких ножках едва поспевала. «Подожди, Чарльз, подожди меня!» «Новый Орлеан — самый космополитичный город в Америке. Вам там понравится?» «Капитан, вы мне льстите, я не космополит!» Он расхохотался. «Вы такая юная, дорогуша!» Но, бьюсь об заклад, космополитка бы из вас вышла замечательная. А если сабля Чарльза такая неприметная, почему бы не купить другую? Конечно, неприметная. У Чарльза все было неприметно, но сабля принадлежала его деду. По щеке Мелани скатилась слеза. Зашуршало платье. Это Ретта обнял Скарлетт, пробормотав. «Надеюсь, вы никогда не будете отзываться столь жестоко обо мне». «Зачем мне вообще о вас отзываться? Вы разве не военный перекупщик? Назвать семьи Атланты, где вас принимают? Приличные семьи, которые дома, когда вы наносите визит?» Он фыркнул. «Может, плюнуть на сплетников?» «Не стоит, капитан Батлер. Вы выше мирской суеты. Только у нас, смертных, могут быть друзья, и большинство из нас зависит от мнения приличного общества. Уверена, что многим из нас даже рады в родительском доме». Вновь зашуршало платье. «О, спасибо, что выпустили», — сказала Скарлетт, «а то и начала опасаться за свое целомудрие». «Миссис Гамильтон, вы опять себе льстите!» Послышались удаляющиеся шаги Ретта, сопровождаемые победным мурлыканьем Скарлетт. Когда Скарлетт наконец вышла из гостиной, Мелани Уилкс дала волю отчаянным рыданиям.